Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 25 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Предприниматели армянской диаспоры заинтересованы в инвестировании в Республике Арцах. Эрмине Нагдалян переизбрана на пост зампредседателя ПАССЕ. В Степанакерте появится спортивно-концертный комплекс. Азербайджан продолжают покидать журналисты. Итак, подробности новостного блока. Действия властей Беларуси в отношении Александра Лапшина возмутительны. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя появившееся сообщение о решении властей Беларуси удовлетворить запрос Азербайджана об экстрадиции блогера Александра Лапшина. Налицо грубейшее нарушение международного права, и с сожалением приходится констатировать, что страна, сама жестоко пострадавшая от рук нацистов, действует по примеру нацистов, буквально продав невиновного человека, заявил Давид Бабаян. Он напомнил, что власти Азербайджана не впервые с помощью крупных вложений прилюдно нарушают международное право. В случае с экстрадицией Рамиля Сафарова мы видели то же самое, только наоборот. В нарушении всех возможных законов преступник был выдан на родину, освобожден и провозглашен героем, отметил Бабаян. По его словам, если власти Беларуси все же пойдут до конца и Александр Лапшин окажется в Азербайджане, это будет означать самую худшую перспективу для самого руководства белорусского государства. Власть, которая руководствуется такими ценностями, рано или поздно будет низвергнута. Каждый получит по заслугам. К сожалению, сейчас власти Беларуси показывают, что нефтедоллары и икра, медали с портретами вождей им дороже права и свободы. Это своего рода продолжение Освенцима в широком смысле слова, заметил Давид Бабаян. Вице-спикер Национального собрания Армении, руководитель делегации Армении в ПАССЕ Эрмине Нагдалян на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы была переизбрана на пост зампредседателя данной структуры. Отмечается, что Эрмине Нагдалян занимала пост зампредседателя ПАССЕ с января 2016 и, согласно регламенту ассамблеи, продолжит исполнять полномочия до следующей сессии. В 2016 году Министерством градостроительства НКР были выполнены масштабные работы по строительству в республике дошкольных учреждений, детсадов. Только в Степанакерте в эксплуатацию были сданы два новых детсада по улицам Баграмяна и Вагаршана. По словам министра градостроительства Карина Шахраманяна, были выделены значительные средства для строительства дошкольных учреждений также в районах. В 2016 году при софинансировании Всеармянского фонда «Армения» были сданы в эксплуатацию детские сады в общинах Иванян Аскеранского района, Туми-Гадрутского района и в городе Гадруте. В минувшем году были продолжены работы по строительству детсадов в селах Сарушен, Вагуаз и Мухратак, которые завершатся в текущем году. В 2017 году продолжится строительство общинных центров в сельских населенных пунктах республики. В построенных и обставленных в современном стиле зданиях имеются удобные кабинеты, зал торжеств, место для проведения досуга сельчан. Подобные центры востребованы в общинах. В 2016 году общинные центры были построены в населенных пунктах Кармир-Шука и Иванян. Продолжаются работы по созданию общинных центров в Гетаване Мартакерского района, Кюратаге и Тагасере Гадрутского. Они будут сданы в эксплуатацию в 2017. В текущем году подобные общинные центры будут построены в селах Ханзристан и Красня Аскеранского района. Весной 2017 года на территории бывшего Степанакерского кинотеатра «Октябрь» приступят к строительству спортивно-культурного центра. Возведение комплекса общей площадью примерно в 3700 квадратных метров будет осуществляться на средства известного благотворителя, председателя фонда «Ташир» Самвела Карапетяна. В спортивно-концертном комплексе будет концертный зал на 800 мест, кинозал на 100 мест. Карин Шахраманян убежден, что успешная реализация данной программы доставит арцахцам особенно большую радость. Кстати, как сообщил министр градостроительства, при спонсорской поддержке фонда «Ташир» уже начаты работы по реконструкции фасада старого здания правительства НКР, по завершении которых строение обретет более привлекательный вид. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Ընդհանուր մուտքերի 23.6% կազմել են սեփական եկամուտները, կատարողականը կազմում է 96.8%. Տարեկան բյուջեի կատարման ընթացքում մուտքագրվել է 40.326.000 դրամ, պլանավորված 52.000.000 դրամի դիմաց. Քաղաքային համայնքի 2016 թվականի տարեկան բյուջեի ծախսերը ֆինանսավորվել են 1.670.789.000 դրամի չափով։ Մեր եկամուտները կտրուկ նվազել են, հետագայում շատ լարված աշխատանք ենք իրականացրել, արդյունքում աճենք ապահովել անցած տարվա մակարդակով մոտ 23 միլիոնի չափով։ Предприниматели армянской диаспоры заинтересованы в инвестировании в Республике Арцах. Об этом заявил заместитель министра диаспоры Армении Серж Срапионян. Передает новости Армения. По его словам, Министерство диаспоры уже получило письма от нескольких предпринимателей о том, что они хотят осведомиться о возможностях для инвестирования в Арцахе. Мы держим тесную связь с правительством Нагорного Карабаха и структурами, занимающимися инвестиционными программами. Министерство диаспоры с этой точки зрения является связующим звеном. Министерство предусматривает создать для предпринимателей возможности ознакомиться с инвестиционными программами на месте в Карабахе, отметил Срапионян. С точки зрения развития туризма, добавил замминистра диаспоры, у Арцаха большие возможности. Армянка Глэдис Бередджиклян избрана премьер-министром австралийского штата Новый Южный Уэльс. 46-летняя армянка стала 45-м премьер-министром самого большого штата страны. Она сменила на этом посту Майка Бейрда. В своем первом выступлении Бередджиклян пообещала быть руководителем для всех. Затем она ответила на вопросы журналистов, при этом упомянув и о своих армянских корнях. Отметим, что Бередджиклян представляет либеральную партию штата. Она первая же женщина, ставшая премьер-министром штата в Австралии. Напомним, Глэдис Бередджиклян в 2013 году в составе делегации депутатов парламента штата Новый Южный Уэльс посетила Карабах, после чего попала в черный список Азербайджана. Заместитель главного редактора азербайджанской оппозиционной газеты «Азадлык» Рагим Гаджиев после вызова в полицию по делу сотрудника издания Ваига Амирова выехал из Азербайджана во Францию. Напоминается, что финансовый директор газеты Фаиг Амиров был задержан по обвинению в разжигании межрелигиозной вражды. У него якобы были найдены книги, связанные с турецким проповедником Феттулахом Гюленом. В свою очередь, «Вести-Ас» сообщает, что известный азербайджанский журналист Чингис Сулайман Султан Сой также покинул Азербайджан. Он уехал в Германию и обратился за предоставлением убежища. По информации, журналист уже заселился в лагерь для беженцев. Объявление. Реабилитационный центр Степанакерта имени Кэролин Кокс объявляет открытый конкурс на вакантные должности специального педагога и психолога для работы в будущем детском центре здоровья и ухода. Обязательно иметь образование педагога или психолога. Дополнительная информация по телефону 950455. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.